мной, видишь площадь в огнях. Танцуй со мной, ты на всех площадях. Танцуй со мной, полуночная регги. Ты где-то рядом, странная леди. Танцуй со мной, если слезы в душе. Танцуй со мной, если дождь на дворе. Одинокий.